Глава 28. Артефакты. Зия-9 обнаружила, что изгибающийся коридор — просто большая петля, от которой лучами расходятся разнообразные загадочные помещения. Она с облегчением вздохнула, когда сумела найти выход, и ее никто не заметил. Дверь наружу отворилась, и девочка шагнула на верхний ярус огромного многоуровневого зала. Потолок большого зала напоминал потолок в лаборатории, только в увеличенном масштабе. Система старых опорных балок сплеталась в завораживающую геометрическую сетку, которая поддерживала прозрачную сводчатую крышу. Сквозь стекло Зия видела пестрые флаги, развивающиеся под порывами полуденного ветра. На всех изображался глаз с вертикальным зрачком. Тут и там, вдоль рядов с музейными витринами, расставленными по ребристым стенам, разгуливали зеваки всех возможных обличий, размеров и окрасов. Архитектура была настолько органичной, грандиозной и невообразимой, что Зия на мгновение забыла, в какой она опасности, и зачарованно побрела вперед, глазея на все это великолепие. Она глянула вниз, на пол музея. В центре зала выставлялись прекрасно сохраненные деревья из блуждающего леса. Их верхние ветки почти доставали до балкона, где стояла Зия. Подвешенные к потолочным балкам летающие существа застыли в полете. Зия отправилась дальше по проходу между витринами, всматриваясь в лица посетителей в надежде увидеть хоть одно, хоть какое-то, как у нее. Но ей попадалось только множество рогов, клыков, клювов и звериных носов. Она прошла по впечатляющим размерами пологому спуску, задержавшись на каждом из трех других ярусов, и, наконец, оказалась на нижнем этаже. Прокладывая путь сквозь толпу посетителей, Зия продолжала искать людей. Она миновала громадный страж колонны, неподвижно подпирающие стены большого зала. «Пожалуйста, немедленно займись сломанными пальцами, спасибо», — напомнила ей Туника. Девочка приблизилась к внушительной экспозиции урбанской растительности и проскользнула в узкий просвет между близко расположенными стволами. Спрятавшись за подвешенным экземпляром блуждающего дерева, она осмотрелась, проверяя, не видно ли ее, а затем здоровой рукой активировала омнипод. «Это Зия-9. Запусти, пожалуйста, программу индивидуальной медицинской помощи», — прошептала она. «Это срочно». «ИМП активировано. Какого рода неотложный случай?» Зия вспомнила предупреждение Равендера насчет песчаных снайперов. Признаться было непросто. «Я сломала пальцы на правой руке». «Пожалуйста, расположи омнипод над ранением», — ответил прибор. Зия подержала его над правой ладонью. Центральный глаз превратился в рентгеновский луч, позволив ей заглянуть под слой кожи и мышц. На проекции было ясно видно, что тонкие косточки нижних фаланг безымянного пальца и мизинца сломаны в середине. «Обнаружен простой перелом. Дигитус ануларис и дигитус минимус манус в проксимальной зоне. Подключаюсь к спецтунике ПВЧ для изготовления лангета. Пожалуйста, подожди», — сказал омнипод. Зия высунулась из-за ствола и поняла, что в оживленной суете, царящей в Королевском музее, никому нет дела до человеческого ребенка, спрятавшегося среди экспонатов. «Отсоедини усиленный резиновый носок правого кетбота», — сказал омнипод, демонстрируя голограмму с инструкцией, как снять подковообразную накладку на носке ботинка. Зия отложила омнипод, стянула правый кетбот, стараясь не шевелить поврежденной рукой, и стащила резиновый носок. «Ага», — отчиталась она, — «готово». «Помести сломанные пальцы внутрь накладки, как показано». Омнипод проиллюстрировал свои голосовые инструкции. Зия сделала, как велено. «Отсоедини манжет левого рукава, утили туники», — продолжил омнипод. Климоткань на левом манжете распустилась, рукав свободно повис. «Теперь оберни им накладку, как показано». Зия выполнила данные ей инструкции. Она сморщилась и сжала зубы, плотно обматывая бинт вокруг ботиночного носка, ныне служившего ей гипсом. «Шинирование завершено», — закончил омнипод. «Избегай действий, усугубляющих травму. Держи повязку чистой и сухой. Запускай проверку ЭМП с интервалом в 24 часа. Спасибо». Зия сунула ногу обратно в кетбот, а омнипод в карман. Выскользнув из своего тайного укрытия, девочка вновь затерялась в толпе праздно шатающихся посетителей музея. Разгуливая по нижнему этажу, она приметила два входа на противоположных концах зала и заторопилась к ближайшей, задней двери, миновав по дороге чучело целого стада пасущихся тихоходок. Она почти добралась до цели, когда заметила Бестиила. Тот стоял к ней спиной, и Зия успела нырнуть за громадный аквариум с рыбами-пауками, откуда можно было вести наблюдение. Беседуя с музейным служащим, охотник повернул голову, и девочка увидела, что это вовсе не Бестиил, а просто другой дарсианец. Она облегченно выдохнула, но на всякий случай направилась в противоположную сторону, к главному выходу. Чем ближе к двери, тем быстрее шаг. Девочка чувствовала тепло лучей предвечернего солнца, проникающих сквозь раскрашенные высокие арочные окна, которые располагались над широким полукругом входных дверей. Зия уже занесла ногу над порогом, когда что-то зацепило ее взгляд. Что-то в одной из витрин. Привлекшая внимание Зию витрина находилась в коридоре слева. Девочка замешкалась у входа, а мимо нее шли и шли толпы посетителей. Как загипнотизированная направилась она в сторону коридора. Над входом в него висела какая-то усыпанная золотыми блестками штуковина. Но внимание Зии привлекла не она, а подсвеченный экспонат, встречающий посетителей в самом начале коридора. Под толстым стеклом висела потрепанная желтая спаскуртка с кучей нашивок на рукавах. Под ней красовались пара грязных и мятых шерстяных носков и одинокий кет-бот. Рядом стояла целая витрина с несуразными моделями омниподов, покрывшимися пятнами от времени. Повсюду парили прозрачные пузыри со спроецированными на округлые поверхности подписями. Прочесть слова Зия, конечно, не могла, но вспомнила, что говорил Равендер насчет ее удивлы. «Нечто похожее я видел в Королевском музее в Соосе». Она вошла в это крыло, разглядывая предметы в стеклянных витринах. Изъеденные ржавчиной ложки, стопки расколовшихся мисок, листки неработающей электробумаги, треснутую гололампочку и голову робота. Не ошибешься, с которой давным-давно слезла вся его силиконовая кожа. Зия подалась вперед и прислонилась лбом к стеклу. «Ну, это неоспоримое доказательство», — подумала она. «Мы с Матрой не были одни на этой планете». «Правда, сейчас, похоже, одни», — прошептала Зия, глядя в безжизненные глаза механической головы. Корпус, закрывающий мозг, сломался, верхняя крышка потерялась. И тут волоски на загривке девочки встали дыбом. Не шевельнувшись, Зия увидела, как в стекле рядом с ее лицом отразилось знакомое лицо таксидермиста. Она вскрикнула и резко обернулась. Приземистое существо злобно ухмылялось ей в лицо. «Бежать бесполезно. Далеко не убежишь», — сказала оно в нос. За его спиной по обеим сторонам стояли высокие королевские гвардейцы, и каждый держал в руках отполированное и изящно украшенное звуковое ружье. Твердый наконечник ружья подтолкнул Зию в спину, и она ввалилась в лабораторию таксидермиста. «Ау, больно!» — возмутилась она, пытаясь ослабить пута на руках. «О, оно разговаривает?» — с энтузиазмом воскликнул таксидермист. «У тебя, наверное, есть голосовой перекодировщик?» — он кивнул охране. «Обыскать». Один высокий гвардеец ощупал Зию и выложил все найденные предметы на стол. Кодировщик, несколько утащенных ею пультов, наполовину съеденный питбатончик и омнипод. «Ох, плохо дело», — подумала Зия. «Прекрасно». Таксидермист вертел в руках омнипод и внимательно рассматривал его сквозь толстые линзы своих очков. «Охарада, благодарю за содействие. Прошу вас уведомить куратора Дзида, чтобы обнаружили сбежавший экземпляр. Вскоре я подготовлю его для королевы». «Ладно, хоть перекодировщик недалеко и пока работает, хотя бы понимаю, что он говорит». Королевский гвардеец вышел через раздвижную дверь. Все еще неотловленный летучий краб фыркал, примостившись на верхушке одной из камер. «Классная работа. Разнесли тут все на славу», — подумала Зия. «Из-за тебя здесь жуткий бардак», — сказал таксидермист и нажал на кнопку. В центр помещения выплыла пустая камера. «Потребуется время, чтобы довести порядок». И он забрал со стола один из украденных пультов. Зия осмотрелась. Какая-то желто-зеленая слизь покрывала пятнами некогда стерильную лабораторию. Песчаного снайпера нигде не было. «Надо выбираться отсюда». «Теперь я понимаю, почему Бестиил хотел изменить условия договора после того, как добыл тебя», — продолжал разглагольствовать таксидермист. Еще одна кнопка, и по стеклянным стенам камеры банки пошла рябь, превращая их во что-то наподобие водяной перегородки. «Да и побегал он за тобой, должно быть. А без сил вообще-то не прочь как следует поохотиться». Зия сердито посмотрела во все глаза на своего тюремщика. «Он разрушил мой дом. Он чуть не убил меня. У вас нет причин держать меня здесь. Прошу, отпустите», — сказала она. «Для землеройки ты точно слишком долго болтаешь». Таксидермист захихикал и втолкнул Зию в камеру. Девочка легко проскользнула сквозь мембрану и упала на пол. Она тут же вскочила на ноги, надеясь выпрыгнуть, но стены уже затвердели, удерживая Зию внутри. Из середины пола поднялся тонкий шест. «Пожалуйста, не надо, я ничего вам не сделала», — умоляла Зия. Глаза ее застилали навернувшиеся слезы. Чувствительность тела все еще была притуплена обезболивающим, но Зия все равно вся дрожала от страха. «Ты будешь потрясающим дополнением нашей коллекции». Таксидермист подсоединил шланг к основанию банки и направил на Зию пульт управления.